Отречение Петра. Евангелие от Матфея, глава 26, стих с 58 по 75. Евангелие от Марка, глава 14, стих с 66 по 72. Евангелие от Луки, глава 22, стих с 56 по 72. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих с 25 по 27. Издалека шли за связанным Иисусом два ученика Его, Петр и Иоанн. Когда привели Иисуса к первосвященнику, Иоанн, который был знаком первосвященнику и которого знали слуги, вошел вместе с другими во двор первосвященника. Петра не пустили, и он стоял за дверями на улице. У дверей была приставлена женщина, которая отпирала и запирала двери, впускала на двор и выпускала со двора народ. Иоанн попросил эту предверницу впустить Петра на двор. Впуская Петра, она спросила его: «Да ты не ученик ли этого человека?» Петр отвечал: «Нет». Где-то пропел петух. Пропели первые петухи. Но Петр не обратил на это внимания. Ночь была холодная. Слуги первосвященника Каиафы зажгли посреди двора костер и грелись около огня. Бедный Петр, который дрожал от холода и страха, тоже подошел погреться у огня. Тут другая служанка, увидев дрожащего Петра, сказала другим слугам: «Вот, и этот был с Иисусом Назареем». «Ты сейчас стали допрашивать Петра. Ты не ученик ли его?» Петр поклялся, что и не знает даже этого человека. Иисуса Христа уже вывели на двор. И здесь слуги ругали и били его, а Петр стоял и грелся у огня. Он дрожит от страха. У него на глазах слезы. Видят это слуги, настойчиво пристают к Петру и говорят: «И в самом деле ты ученик Иисуса, ты был с Ним». «По твоему разговору сейчас видно, что ты галилеянин», родом из Галилеи. Галилеянином звали также Иисуса Христа. Тут же один слуга, родственник Малху, тому рабу, которому Петр отрубил ухо, и сказал Петру: «Не тебя ли я видел с ним в саду?» Петр начал всячески клясться и божиться: «Не знаю человека, о котором говорите». Петух запел во второй раз. Запели вторые петухи. Петр взглянул в ту сторону, где мучили Христа, и видит, что Господь смотрит прямо на него. Тут вспомнил Петр слова Господа, что прежде нежели петух пропоет дважды, ты три раза отречешься от меня. И ушел Петр со двора и стал горько плакать.